Глава 13. Гвардейцы на дворцовой площади Алендара лениво качали бревно тарана, ломая входные ворота на дворцовые лестницы. Зрители из них же, поскольку досужих зевак сразу после начала бунта разогнали древками алебард, одобрительно гудели после каждого удара, приветствуя все новые и новые трещины на каменной плите, перекрывающей вход на лестницы. Еще немного, и она должна поддаться. Это, конечно, мало что даст. Придется еще прорываться через узкие лестничные пролеты, на каждом из которых хватает смертельных ловушек и засад. Некоторые гвардейцы начали задумываться о том, ради чего им вскоре придется драться и гибнуть. Что им, мелкопоместным дворянам и слабым магам, до ссоры короля и вельмож? Они ведь останутся такими же бедными, как и раньше. Кто бы ни победил. Ну, может, бунтовщики кинут небольшую подачку, как бросают собаки кость. Но это если они победят. А если наоборот, тогда и на плаху можно угодить всем, кто не успеет сбежать. Лунг III добротой и всепрощением никогда не отличался. Так что немало соблазнившихся на посулы бунтовщиков воинов про себя начали сожалеть, что поддались на уговоры и влезли во все это. Никакой же выгоды. А если проиграешь, совершишь познавательную прогулку на плаху или виселицу, став примером для остальных. Ну, или в лучшем случае отправишься на каторгу лет на 20. А там долго не живут. Та же казнь, только отсроченная. Король не простит, а значит, надо прорываться, хоть и не слишком хочется. «Эй, Стеро, это чего там?» — послышался грубый голос Бруко Анада, барона Халеда, нищего, как храмовая крыса, здоровяка родом с севера, где от родового поместья у него осталось только груда камней, да живущие не лучше крестьянок две сестры, которым парень надеялся заработать на приданное. «Где?» — повернулся к нему граф Нейда, столь же богатый южный аристократ. «Да вверху!» Гвардейцы задрали головы. С неба на город рушились какие-то странные штуки, напоминающие то ли утюги, то ли вообще непонятно что. Они разошлись полукругом и плюнули огнем на скопление бунтовщиков, превратив чуть ли не половину из них в угли. Остальным как-то сразу расхотелось бунтовать, и они ринулись прятаться по щелям. «Королю подмога пришла!» — хмуро уронил виконт Негадо. «Похоже, нам конец. Знаете что, мне эта затея изначально не нравилась. Пошел-ка я обратно в казармы», — резко махнул рукой барон Халеда. «И какого хрена я вас послушал, а? Мне сестрам помогать надо, а не вон тем козлам». Он кивнул в сторону роскошного особняка герцога Тиайда. «Как сестренки без меня выживать будут? С голоду подохнут или на панель пойдут? Вот что ж я за дурак такой, а? Вот зачем мне все это было надо? Кого я послушал? Король же платит, честно платит, а эти только трындеть гораздо». Гвардеец зло сплюнул, вложил меч в ножны, подобрал свою алебарду, обреченно махнул рукой и отправился прочь. Остальные довольно долго растерянно смотрели ему вслед, а затем бросили бревно и двинулись за товарищем в сторону казарм. Действительно, с чего это они послушали вельмож? Одурманили их, что ли? К примеру сослуживцев вскоре последовали и остальные гвардейцы. У них словно пелена с глаз спала, и воины задались простым вопросом. А какого хрена? С какой стати они вообще полезли в свару между королем и богатыми родами? Им-то ничего с этого не перепадет. Ну, может, жалование чуток добавят. И все. А опасность угодить на плаху огромная. Нет уж, пусть те, кто наверху, сами между собой разбираются. То же самое начало происходить по всему городу. Люди и другие разумные вдруг понимали, что им бунт совсем не нужен и никакой пользы не принесет, только один вред. Они пожимали плечами, оглядывались на таких же недоумевающих соседей, бросали палки и камни, после чего расходились по домам. Вельмож, инициировавших бунт, такое поведение простонародья напугало до мокрых штанов. Ведь им обещали, что оно пойдет до конца, а тут вдруг... И что теперь делать? Их дружины с королевскими войсками, уже подходящими к календару, не справятся? А ведь помимо того, Лунгу пришла подмога извне, явно приведенная его зятем, поганым варваром, спутавшим все карты и нагадившим аристократам так, как не гадил еще никто и никогда. На что способны падающие с неба железные утюги, вельможи понятия не имели, но ничего хорошего не предполагали и оказались правы. Стражники благородных домов, подхватившие брошенное гвардейцами бревно тарана, были сожжены одним из них. Демонов утюг просто плюнул огнем, заходя на посадку, и отборные, годами тренировавшиеся воины, мгновенно сгорели. А затем из утюга высадилось два десятка гигантов, закованных в адамантитовую, если судить по цвету, броню. Их всех окружало свечение магической силы, и принялись швыряться молниями во все стороны, легко уничтожая набегающих со всех сторон стражников. Они легко сметали любое сопротивление, причем сами магами не являясь. Легко он их магов уничтожали какими-то крохотными летающими штуками, взрывающимися облаком огня над целью и превращающими все под собой в пепел. Отряды благородных донов начали отступать, дружно проклиная гвардейцев, бросивших соратников в самый тяжелый момент. Можно было бы выставить их вперед и спастись самим, а теперь шансов на спасение почти не осталось. О победе говорить вообще не стоило. С этими адамантитовыми истуканами сражаться было совершенно невозможно. Их никакое оружие не брало, да и магия тоже. Самые убойные заклинания просто скатывались с их доспехов, как капли воды с промасленной бумаги. Тогда как они сами убивали легко и ничуть не стесняясь. «Внимание!» – раздался над Алендаром громовой, но при этом молодой голос. Многие горожане от неожиданности присели. Таких фокусов даже архимагистры не выделывали. Их заклятие усиления голоса разве что площадь накрыть могло. «Именем короля приказываю бунтовщикам немедленно сложить оружие. В таком случае у них будет шанс остаться в живых. В ином случае их будут травить, как диких зверей, пока не затравят. Даю свое слово, как будущий зять его величества. А вот организаторы всего этого получат свое полностью. Не надейтесь сбежать на орбите Железный остров, о котором вы все без сомнений слышали. Так что шансов уйти у вас нет». Его слышали во всех, даже самых потаенных уголках столицы. Бунтовщики пришли в ужас. До многих только сейчас дошло, что лорд Дар, на самом деле лорд Дарнье, владелец печально известного Железного острова. Наглость варвара тут же стала понятна. За ним стояла реальная сила. А они поступили, как последние идиоты, решив, что будущий зять Лунга Третьего никто. Нет бы задуматься, что за обычного варвара не цепляются так, как уцепился за этого король. Видимо, знал, с кем имеет дело, в отличие от вельмож, и выставил его на показ, как раздражающий фактор. А они клюнули, как последние идиоты. «Что будем делать?» — хмуро спросил герцог Идана. «Не знаю», — уронил Лэнд Наргита, отец Елены. «Почему вы не выяснили через дочь, кто он такой? Она хоть и рабыней, но была в его доме. Никто не думал, что это важно. Мы полагали, что он обычный богатый молодой лорд из захолустья, вырвавшийся на свободу и швыряющий родительскими деньгами налево и направо». «Да, Его жестко приказал не трогать по каким-то своим причинам король. Но и только. Молодых мы предупредили, но, видимо, недостаточно строго, поскольку моя дочь не вняла предупреждение, иначе не сделала бы глупости, из-за которой пришлось срочно отсекать ее от рода. Мы разве что лениво интересовались, откуда у мальчишки столько денег. Но выяснить, где живут его родители и кто они, так и не смогли. Белых островов в миросплетении тысячи. Поди пойми, какой нужен. Мы и представить не могли, что надо искать не белый, а железный остров. После уничтожения лордом Даром Братства Света все зашевелились. Но было поздно. Доступа в Дом Призраков к тому моменту не имелось ни у кого, не давшего клятву верности. Так что пробраться внутрь и расспросить Елену никакой возможности не было. К тому же с нее, думаю, тоже взяли нерушимые клятвы. Проклятие! Герцог Идана с досадой стукнул кулаком об ладонь. Все сорвалось. Из-за какого-то молодого наглеца. Мы столько лет готовились. И на тебе! Сначала братство, а теперь и последний шанс уничтожен. Боюсь, что нам от ответственности не уйти, вздохнул Лэнд Наргита. Я только сейчас понял, что другие слухи о лорде Даре тоже могут оказаться правдивы. На нас не выйти. Мы только дергали за ниточки. Я уже отдал приказ зачистить всех, кто мог знать о нашем участии. Повторяю, ходят слухи, что лорд Дар – аватар судьи. Вы понимаете, что если это так, он все равно узнает. Остальные пятеро – граф Дуамо, маркиз Кайдо, граф Инсиго, граф Тиада и барон Дигама – молча слушали их диалог, не вмешиваясь. Каждый думал об одном – удастся ли оставить в тайне свое участие в бунте? А если не удастся, то что с них возьмет король? И пощадит ли хотя бы семью? Если это правда, то никому не скрыться, спал с лица герцог Идана. Нам остается только надеяться, что нет. Боюсь, что надеяться нам уже не на что, хмуро ответил Лэнд Наргита, обреченно глядя, как посреди гостиной, в которой собрались заговорщики, возникает плотное облако золотистых искр. Из них вышел лорд Дар с обнаженным рунным клинком в руках. Его глаза горели жутким белым огнем, четко подтверждающим, что слухи никакие не слухи, и перед ними действительно аватар бога справедливости. От одной этой мысли граф Дуама и барон Дигама на месте рухнули в обморок. Сюзерена сопровождали 4 воина в адамантитовых доспехах. Представив, сколько такие могут стоить, аристократы только поежились. Воины мгновенно уничтожили молниями из странных металлических загогулин вбежавших стражников, включая 5 магов, из которых 2 были архимастерами, а 1 и вовсе архимагистром. Вот только это ему ничуть не помогло. Взорвавшаяся над его головой крохотная штуковина превратила надменного мэтра Амайдера с коллегами в жирный белый пепел. «Ну вот, дорогие мои, вы и попались!» Голос лорда Дара рокотал и перекатывался. Он звучал не по-человечески. Сразу становилось ясно, что говорит нечто большее, чем человек. А теперь вы мне скажете, кто вас сподвиг на эту глупость. Выбирайте. Скажете сами, останетесь живы. Откажетесь, я сниму эту информацию прямо из вашей памяти. Но вы после этого останетесь пускающими слюни идиотами. Вы не имеете права. Мы аристократы древних родов, возмутился герцог Идана. А мне плевать. «Мне нужно выйти на тех, кто все это затеял», – насмешливо бросил юнец. «Вы, идиоты, не понимаете, что работали на тварей, жаждущих уничтожить миросплетение полностью. Я их однажды уже остановил. Остановлю и второй раз. И ради такой цели мне позволят выпотрошить заживо не только вас, но и куда более богатых и знатных господ. Итак, ваш выбор. Я скажу все, что знаю», — поспешил сообщить Лэнд Наргита. «И вы здесь?» — вскинул брови лорд Дар. «Теперь понятно, почему у вас такая дочь. Яблочко от яблони далеко не падает. Что ж, я рад, что у вас хватило благоразумия. Слушаю вас. Монахи культа хранителей мира», — с тяжелым вздохом сообщил аристократ, вызвав возмущенное ворчание подельников. «Особое внимание обратите на монастырь высшего начала на Даримских островах. Только поспешите. Уверен, что вскоре вы там уже ничего и никого не найдете. Хочу предупредить, что монахи все до единого очень сильные маги». «Молчите!» – гневно прервал его герцог Идана. «Предатель!» «Да?» – повернулся к нему Лэнд Наргита. «Предатель? А плевать! Я, понимаете ли, жить хочу. А если вы не хотите, то это ваше личное дело. Вспомните-ка отца Каргита. Вам разве не хотелось его удавить порой?» «Не раз, но какое это имеет значение?» «Огромное! Аватар судьи говорит, что за нами стояли те, кто хочет уничтожить миросплетение. А значит, это правда. Вспомните, должны же знать, что аватары богов не могут лгать». «Да, не могут», — согласно кивнул герцог Идана. «Проклятие! Так нас просто использовали?» «Именно так», — подтвердил лорд Дар. «Это, конечно, смягчает вашу вину, но не отменяет ее. Но если вы сообщите все, что знаете, я поговорю с королем и добьюсь того, чтобы вас не казнили и не отправили на каторгу, а сослали в дальние поместья. Будете жить в тепле и сытости, но без права посещать центральные области страны. Или эмигрируете, но не ранее, чем через 10 лет». Аристократы переглянулись. Условия для бунтовщиков были просто роскошными. Вот только пойдет ли на них Лунг? Не пошлет ли зятя по известному адресу? Вполне может. Характер у короля далеко не сахар. Но иного выбора у них все равно не было. И благородные господа это хорошо понимали. Проиграли. По всем статьям проиграли. А значит, горе побежденным. «Хорошо, мы согласны рассказать все, что знаем», – тяжело уронил герцог Идана. «Надеюсь, вы сдержите свое слово».